Я знаю, откуда пришел. Сокровищница храма находилась внутри двора женщин, открытого пространства внутри храмового комплекса. Двор был окружен колоннадой, и между колоннами размещались 13 ящиков цилиндрической формы, куда опускались денежные пожертвования. В Евангелии от Луки рассказывается о том, как сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Очевидно, Иисус нередко приходил в это место храма, куда наряду с мужчинами допускались женщины. Двор женщин был удобной площадкой и для наблюдения за людьми, и для бесед с ними. Там и происходит беседа с иудеями, описанная в Евангелии от Иоанна. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно“. Иисус сказал им в ответ: „Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что 2 человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня“. Тогда сказали ему: „Где твой Отец?“ Иисус отвечал: „Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего“. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его». Можно предположить, что перед нами не целая беседа, а отрывок. Евангелист выбрал из беседы самое, на его взгляд, существенное и представил читателю суммарное изложение того, что Иисус говорил у сокровищницы. В этом суммарном изложении присутствуют 4 основных темы. Первое. Иисус — свет миру. Второе. Иисус свидетельствует о самом себе. Третье. Иисус говорит о своей судебной власти. Четвертое. Иисус говорит о своем Отце. Тема света будет рассмотрена нами в главе 11 вместе с другими высказываниями Иисуса о себе как о свете. Тема свидетельства Иисуса о самом себе продолжает разговор, начатый в главе 5. На первый взгляд, то, что Иисус провозглашает здесь, кажется противоречащим тому, что утверждалось там. Там Иисус говорит: «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно». Теперь иудеи фактически повторяют то, что он говорил тогда: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». И тогда Иисус, как бы опровергая свои прежние слова, говорит: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно». Как понимать эти утверждения? В речи Иисуса всегда была логика. Его утверждения никогда не были взаимоисключающими. Но одно суждение могло развивать и дополнять предыдущее. Именно так происходит в настоящем случае. Первое утверждение следует понимать в том смысле, что если бы только я один свидетельствовал сам о себе, мое свидетельство не заслуживало бы доверия. Второе утверждение имеет следующий смысл. Если бы мое свидетельство было голословным, неподтвержденным делами, тогда оно не было бы истинным. Но мои дела подтверждают мое свидетельство. Таким образом выстраивается логическая цепочка. Мое свидетельство заслуживает доверия, во-первых, потому что оно подтверждается свидетельством Отца, во-вторых, потому что оно подтверждается моими делами. Ссылаясь на закон Моисеев, Иисус суммирует то, что сказано в 2 заповедях из книги Второзакония. По словам 2 свидетелей или 3 свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть, не должно предавать смерти по словам 1 свидетеля. Недостаточно 1 свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах 2 свидетелей или при словах 3 свидетелей состоится всякое дело. Эти заповеди служили основанием для судебной практики в Древнем Израиле. Иисус переносит их на свою ситуацию и развивает в двух направлениях. С одной стороны, Он говорит о том, что Он и Отец вместе обладают полнотой судебной власти. Отец как Бог, Он как Сын Человеческий. С другой стороны, Он подчеркивает, что Его свидетельство истинно, потому что вместе с Ним свидетельствует Отец. Буквальное толкование предписания закона Моисеева предполагает наличие двух свидетелей, помимо того, кто свидетельствует о себе сам. В диалоге с иудеями после исцеления расслабленного Иисус говорил о двух свидетелях – своем отце и Иоанне Крестителе. Сейчас Иисус тоже говорит о двух свидетелях, но одним из них оказывается Он Сам. По мнению некоторых ученых, под двумя свидетелями следует понимать Отца и вечно присущего Ему Сына, которые вдвоем свидетельствуют об Иисусе как Сыне Человеческом. Тема суда является сквозной для четвертого Евангелия, начиная опять же с беседы с Никодимом. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». В диалоге с иудеями после исцеления расслабленного Иисус говорит о том, что Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. На празднике Кущи Иисус говорит иудеям: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Наконец, Иисус отказывается вершить суд над женщиной, взятой в прелюбодеяние. Суд Иисуса является судом богочеловеческим и тем кардинально отличается от обычного человеческого суда. «Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Под судом по плоти понимается суд, осуществляемый на основе внешних, видимых признаков совершенного человеком проступка или преступления. Слова «я не сужу никого» указывают на отказ Иисуса осуществлять такого рода суд, что было продемонстрировано в истории с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Какой же суд вершит Иисус? Тот, который осуществляется им вместе с Отцом. Он вершит его как Сын Человеческий, но смотрит на людей глазами Божьими. И главным критерием оказывается не внешнее поведение человека, но то, что у него внутри. Тема единства Сына с Отцом, проходящая через все четвертое Евангелие, здесь приобретает неожиданный разворот. В ответ на очередное, дважды повторенное утверждение о том, что Он послан Отцом, Иисус слышит от иудеев вопрос: «Где твой Отец?» На этот вопрос Он неоднократно отвечал в Своей проповеди, например, когда называл Отца сущим на небесах, то есть находящимся вне земных пространственных категорий, или когда утверждал, что Бог есть Дух, то есть Он не имеет материального тела и не ограничен физическими характеристиками. Однако вопрос иудеев носит не философский, а практический характер. Совсем недавно, в ответ на слова Иисуса о том, что Он сошел с небес, они роптали. «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, — говорит Он, — я сошел с небес?» Земное происхождение Иисуса, наличие у Него земных родителей — вот что более всего смущало иудеев. Они не могли поверить в то, что Он Бог и человек одновременно. На это Он и указывает в Своем ответе: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Ключевым здесь становится глагол, переведенный как «знать», но имеющий более широкий спектр значений, включая «видеть», «созерцать», «смотреть», «познавать». Видение и познание Отца происходит через Иисуса. Об этом Иисус скажет на Тайной вечере в диалоге с Филиппом: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». В беседе с Филиппом глаголы «знать» и «видеть», «быть зрячим», «созерцать» выполняют те же функции, что глагол «знать», «видеть» в рассматриваемой беседе с иудеями. Однако, если иудеев Иисус обличает за то, что они не знают Отца, потому что не уверовали в Сына, то ученикам на Тайной вечере Он, наоборот, скажет о том, что, уверовав в Сына, они одновременно увидели и познали Отца. Невидимый и непознаваемый Бог становится видимым и познаваемым через своего единородного сына. Слова Иисуса «Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду» созвучны тому, что Иисус говорил Никодиму о Святом Духе. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И Дух, и Сын имеют предвечное бытие у Отца. Они от Отца приходят и к Отцу возвращаются». Иисус знает, что ему надлежит умереть, но знает также, что через смерть он вернется туда, откуда пришел. Иудеи же не знают об этом, ибо не верят в то, что Иисус говорит им о своем единстве с Отцом.